Глава 44. Кинта. Сорчию похоронили у моря. Сначала собирались в городе, но через несколько часов после смерти Сорчии появился Марсель в черном костюме, полный планов на похороны. «Ей хотелось бы лежать над морем», — заявил он, зажав в руках ладонь Сорчии. «Я знаю нужное место. Оно недалеко отсюда». Он нежно поцеловал умершую в лоб. В следующий полдень, после того, как заперли бутылку с лунной тенью в шкафу в самых недрах лавки и хорошенько выспались, Твен и Кинта вместе с Марселем отправились к месту в нескольких милях от Северона. Они поднялись на высокий холм, на самой вершине которого росло большое вечно зеленое дерево. С той точки просматривались берег, скалы и морская даль. Маленькая лошадь привезла телегу с телом Сорчии, обернутым в саван из звездного кружева, который Кинта нашла в комнате с костюмами. Тем утром Кинта выпила вторую чашку мерцающего чая и уже чувствовала себя лучше. Руби, Аня и Хлоя тоже пили серебристый чай и поправлялись. Кинта думала, что они восстановятся быстро, ведь из них вышло меньше звездного света, чем из нее. Девушки остались присматривать за лавкой, чтобы не мешать Кинте и Твену прощаться с Сорчией. Аня прикипела к Маффину, и песик ходил за ней по пятам. «Ты готова?» — спросил Твен, вырывая Кинту из плена мыслей. Он выкопал под деревом глубокую могилу и положил в нее тело Сорчии. «Готова», — отозвалась Кинта, подошла к краю могилы и беззвучно попрощалась с Сорчией. «Спасибо, что свели нас с Твеном», — шепнула она. «Надеюсь, там, где вы сейчас, вас ждут новые приключения». Держась за руки, Кинта и Твен стояли в стороне, пока Марсель пел песню на неизвестном девушке языке. Песня была красивая, грустная, полная любви. Каждая нота врезалась Кинте в сердце, напоминая, как недолговечны любовь, жизнь и земное время. Когда они вернулись в лавку, Руби, Аня и Хлоя обсуждали планы на будущее. «Кто-нибудь из вас желает отправиться со мной?» — спросил Марсель, прежде чем уйти. «Твен, уверен, твоя бабушка была бы рада, если бы ты провел со мной немного времени». Он широко ему улыбнулся, и Кинта засмеялась над обескураженным видом Твена. «Иметь деда, выглядящего как твой ровесник, к такому привыкнуть трудно». «Пока мы останемся здесь», — отозвался Твен. «Кинте нужно восстановиться, а потом мы отправимся искать свои приключения». Марсель пожал плечами. «Как пожелаешь, мальчик мой. Жизнь длинная, и я не сомневаюсь, что мы с тобой еще встретимся». «В конце концов, у тебя есть моя карточка». Марсель повернулся к девушкам. «Ну а вы, юные леди, есть желающие странствовать сквозь пространство и время? Я проложил новый маршрут к бронзовому дракону, кости которого якобы исцеляют любые недуги. Посмотрим, что мне удастся обнаружить». Руби и Аня синхронно покачали головами. «Мы собираемся остаться здесь и открыть шляпный салон. Хотим жить простой жизнью. Семья, работа и никаких больше сражений». Девушки держались за руки и улыбались, рассказывая о своей мечте. Хлоя, стоявшая справа от них, казалась слегка потерянной и одинокой. «Я отправлюсь с вами», — неуверенно сказала она Марселю. «При условии, что мы будем отсутствовать не слишком долго. Мне вечно не хватает приключений, а провести остаток дней за шитьем хочется меньше всего». От такой мысли Хлоя содрогнулась. «Я буду рад путешествовать вместе с тобой», — с улыбкой сказал Марсель. «И, возможно, попрошу у тебя помощи в соблазнении драконов». «С удовольствием помогу», — широко ухмыльнулась Хлоя. С сестрой она прощалась долго и слезно, обещая заглядывать к ней при любой возможности. Обняла Руби, потом повернулась к Кинте. «Не знаю, к добру или нет наша встреча», — сказала Хлоя. «Но я рада, что она случилась». Кинта обняла Хлою, а Твен вручил ей бутылку звездного чая, чтобы пить в дороге. Потом Марсель с Хлоей спустились в комнату с драконовыми костями и исчезли. Вскоре после этого Аня и Руби повели Маффина гулять по Северону. Девушки искали место, чтобы поселиться и открыть салон, а в карманах у них звенели золотые монеты, которые Твен нашел в ящике за прилавком. Как только они ушли, Кинта без сил опустилась на кушетку. Твен принес ей очередную чашку звездного чая. «Расскажи, чем ты занимался, пока я была на Иксилии», — попросила Кинта. Твен выложил ей все, и как искал ее после бала Касарины, и как Анри и Гюстав избили его до полусмерти, и как он познакомился с Марселем, и как исследовал комнаты лавки, и как попал в дом миссис Дэвенпорт. «Да, кстати», — Твен вытащил из кармана мятый конверт. «Это тебе». Он протянул конверт Кинте, и та ахнула, увидев свое имя, написанное почерком Элейны. «Но как?» — спросила Кинта, сделав круглые глаза. «Просто прочти его», — настойчиво сказал Твен, усаживаясь на кушетку рядом с ней. Кинта с благодарностью на него взглянула и начала читать. В письме объяснялось все, чем занималась Элейна незадолго до смерти, почему она разыскивала лунную тень, как звездные нити попали к предкам Кинты и многое-многое другое. Кинта читала и будто слышала голос матери. Закончив, она прижала письмо к сердцу. «Где ты его нашел?» «Здесь, в лавке», — ответил Твен. «В комнате, полный писем. А вдруг там есть для нас что-то еще? Например, послание твоих родителей или письмо от Сорчи с подробным рассказом о лавке?» «Даже не знаю», — ответил Твен, поднимаясь. Глаза у него блестели. «Но, может, ты хочешь пойти разведать?» «Готов спорить. Теперь, заполучив ключи от лавки, мы обнаружим много нового». «Или ты слишком устала?» Кинта улыбнулась этому красивому, смелому мальчику, искавшему ее по всему миру. Она допила чай и встала с кушетки. «Разведывать новое с тобой у меня всегда силы найдутся. Но на этот раз мы возьмем с собой фонарь и еду на перекус. Кто знает, что мы найдем и надолго ли там задержимся». Твен притянул ее к себе и поцеловал. Потом он собрал еду, взял фонарь и протянул Кинте руку. Они прошли к дверце книжного шкафа и распахнули ее. Коридоры пустовали, словно лавка ждала, когда Твен и Кинта наполнят их новой жизнью. «Ты готова?» — спросил Твен Кинту, когда они стояли на пороге. «Думаю, я была готова к этому всю жизнь. Давай посмотрим, что мы найдем». Кинта вошла в коридор. За спиной у нее захлопнулась дверца книжного шкафа, но на сей раз девушка не вздрогнула от страха или паники. Она не посмотрела назад, а шагнула вперед, в незнакомое будущее. В нем будут радость и беда, любовь и горе, смех и слезы. Но между ней и Твеном будет еще и магия. У них всегда будет много магии. Кинта сжала Твену руку, когда они приблизились к первой двери в том коридоре. Именно эту дверь Кинта никогда не видела. Темно-пурпурная. Она была расписана маленькими золотыми бабочками. «Давай заглянем сюда». «После тебя». Лицо Твена озарила нетерпеливая любопытная улыбка. Кинта очень радовалась, что он здесь, рядом с ней. Глубоко вздохнув, Кинта повернула ручку, дверь открылась, и они оба ахнули, увидев, что их ждет за порогом.